Михаил Поколюхин. Конец Антонова. Почти полвека минуло с тех пор, как в бывшей Тамбовской губернии разыгрались трагические события, принесшие тамбовскому крестьянству много бед и страданий. Эти события связаны с именем политического авантюриста Александра Антонова, организатора и главаря бандитского движения, известного в истории советского государства под названием «Антоновщина». О самом восстании написано много. Мне же хочется рассказать только о последних днях Антонова. Части Красной Армии, конники легендарного Григория Ивановича Котовского, раздробив армию Антонова, одну за другой ликвидировали ее части. Но сам главнокомандующий уходил от справедливого наказания за свои кровавые преступления, за слезы и муки тысяч и тысяч безвинно замученных людей. После того, как основные силы Антоновщины были разгромлены и главарь бесследно исчез, возникал главный вопрос: где скрывался кулацкий кумир Надежда Мужицкая, как демагогически рекламировала Антонова эсеровская агентура? Слухи о его месте пребывания были самые противоречивые. Одни говорили, что он ушел далеко, может, подался за границу. Другие считали, что он убит в боях, погиб незаметно. Третьи утверждали, что он где-то здесь, недалеко. Такого же мнения придерживались и мы, чекисты. Когда начались поиски бандитского атамана, я был назначен начальником отделения по борьбе с бандитизмом Тамбовского губернского отдела ГПУ. 6 февраля 1922 года ВЧК была реорганизована в Государственное политическое управление, ГПУ. Нам приходилось проверять каждое предположение о месте нахождения Антонова, доходить до источников слухов о нем, составлять схемы вероятных мест его укрытий. Кропотливый труд дал свои результаты. Место укрытия Антонова обозначилось. Широко раскинулось село Нижний Шибряй Уваровского района. К его околицам примыкал огромный лес. Село как село. Ничего выдающегося, ничего примечательного. Если чем-то оно и отличалось от прочих сел, то только одним. Жители Нижнего Шибряя не отличались активным участием в Антоновском движении. Вот к этому как бы нейтральному, мирному селу и привел чекистов след, оставленный Антоновым и его братом Дмитрием. Надо сказать, что Антонов правильно учел эту особенность. Село не было в центре внимания розыскной работы наших органов. Правда, тут были и другие, личные мотивы, привлекшие сюда братьев-бандитов. Проживала тогда в Нижнем Шибряе вдовушка, некая Наталья Катасонова, сожительница Дмитрия. У нее-то и нашли себе приют разбойники. Имея базу в лесу, Антоновы ночью приходили к Катасоновой, жили у нее днями, а затем с мешками, наполненными продуктами, уходили в лес. Рядом с Катасоновой проживал крупный кулак Василий Иванов, который не только знал, кто проживает у соседки, но и служил для Антоновых надежным источником материального обеспечения. В этом удачно выбранном опорном пункте Антонов пребывал долгие месяцы. Здесь он пришел в себя после краха, окреп и стал замышлять о развертывании новой антисоветской авантюры. После получения сведений о месте нахождения Антонова перед нами встала задача – установить момент посещения Антоновым дома Катасоновой и арестовать его там. Был разработан детальный план операции, создана специальная оперативная группа. Задача не из легких. Старый стреляный волк, не раз избегавший расставленных на его пути капканов, мог и на этот раз уйти, если в задуманной операции появится малейший изъян. В оперативную группу вошли сотрудники губернского отдела ГПУ Нестеренко, Беньковский и я. Кроме чекистов, в отряд были включены бывшие участники бандитского движения, перешедшие на сторону советской власти – Ярцев, Куренков, Зайцев, Санфиров. Выбор на них пал не случайно, они знали своего атамана, его повадки. 14 июля 1922 года наш небольшой отряд, соблюдая большую осторожность, с наступлением сумерек покинул Тамбов. Расстояние от Тамбова до района, в котором укрывались братья Антоновы, около 100 километров, проехали на лошадях. остановились в селе Перевоз, последнем населенном пункте на пути к селу Нижний Шибряй. Лес и река Ворона разделяли эти села. Кроме того, они относились к разным уездам, поэтому непосредственной связи между ними не было. Это обстоятельство в некоторой степени маскировало нашу оперативную группу от возможных сообщников Антонова. Из Перевоза в Нижний Шибряй нами была послана разведка, которая представила подробные сведения о расположении дома Катасоновой. 24 июня мы выступили из села Перевоз и направились в Нижний Шибряй. Стараясь не спугнуть притаившегося в логове зверя, мы замаскировались под плотников. Карабины завернули в мешок, револьверы спрятали под рубахи, в руках топоры и пилы. Время клонилось к вечеру, когда мы подошли к дому Катасоновой. Дом Катасоновой ничем не выделялся. Как и другие дворы, его окружала густая поросль сирени, сквозь которую проглядывали белые оштукатуренные стены. Надворных построек не было, кроме стоявшего вдали небольшого сарайчика. Это облегчало нам оцепление дома. Рядом большой дом Иванова под железной крышей, крепкие ворота, обширный двор с надежным забором. «Не дом, а крепость», — подумал я. «Наше счастье, что Антоновы засели не в этом доме. Взять их оттуда было бы труднее». «Ну а теперь пора», — решил я. «Надо действовать быстрее, пока не стало совсем темно. Ночь спасения для бандитов». По моему сигналу товарищи быстро оцепили домик Катасоновой. Приготовив пистолет, я осторожно направился к двери. Прислушался. В доме тишина. Постучал в дверь. Ответа нет. Только собрался еще раз постучать, вижу, от сарайчика ко мне идет женщина. Жду. А сам думаю, вот растяпы. В сарай не догадались заглянуть. Хорошо, что там была только эта женщина. А если бы Антоновы? «Вам кого?» — спросила женщина. «Мне нужна хозяйка дома». «Я хозяйка, что угодно». «Очень приятно. В таком случае зайдемте в дом», — предложил я. «Но кто вы такой? Что вам нужно?» — настойчиво допрашивала меня женщина. «Я из ГПУ». Катасонова вздрогнула. «Кто у вас в доме?» — чуть помедлив ответила. «Никого. Так ли это? Если никого, то почему дверь заперта изнутри?» Катасонова растерялась. Наконец призналась. «Не знаю. Какие-то двое неизвестных. Вооруженные?» «Кажется, да». «Стало ясно. Антоновы здесь». «Вам придется оказать нам помощь», — сказал я. «Предложите своим постояльцам по-хорошему открыть дверь. Иначе мы вынуждены будем применить силу. Это будет хуже для них, да и для вас». «Я боюсь. Они убьют меня». Наотрез отказалась хозяйка. По-своему, она была права. Антоновы могли посчитать ее за предательницу и убить на месте. Тогда я предложил Катасоновой отойти в сторонку и снова сильно постучал. Вдруг дверь приоткрылась, и через щель раздались два выстрела. Затем дверь захлопнулась и загремел засов. «Яша!» — громко сказал я, стоявшему рядом с Анфирову. «Бери гранату и глуши гадов!» Брошенная граната не попала в цель. Ударившись об оконный переплет, она отскочила и разорвалась возле дома. Нам пришлось укрыться за углом, чтобы не получить добрую порцию осколков от своей же гранаты. Едва рассеялся дым, мы крикнули бандитам: «Сдавайтесь, вы окружены!» В ответ они открыли огонь из револьверов. Стреляли через окна. В свою очередь мы стали обстреливать дом. Мы учитывали, что бандитам терять нечего, и от них можно ожидать чего угодно. Перебегая от одного поста к другому, я предупреждал чекистов, чтобы смотрели в оба. Во время перестрелки один из наших товарищей, перезаряжая оружие, прекратил стрельбу. Я поспешил к нему. Приближаясь к посту, увидел Антоновых уже на улице. Они стояли рядом и с упора рук стреляли по другому нашему посту, пробивая себе путь к бегству. Я открыл по ним огонь. Наши прекратили стрельбу, боясь попасть в меня. Бандиты оказались между мной и другими постами. Воспользовавшись этим, Антоновы устремились на меня. Но тут на помощь мне подоспели Ярцев и Санфиров. Тогда Антонов и за ним и его брат перемахнули через забор и бросились бежать огородами в сторону густого конопляника, к лесу. Момент был очень опасный. Мы пересекли путь бандитам, и между нами усилилась перестрелка. Наши пули нашли цель. Словно сговорившись, братья одновременно рухнули на землю. Мне показалось даже, что это маневр с их стороны, рассчитанный на то, чтобы подпустить нас поближе и бить в упор. Мы выждали несколько минут. Мои опасения оказались напрасными. Братья-бандиты были одеты в гимнастерки и брюки защитного цвета, какие носили офицеры старой царской армии. Два 10-зарядных маузера с деревянными колодками, два браунинга, один наган и патроны в сумках – вот вооружение, с которым они вступили с нами в бой. Так закончил свой кровавый путь авантюрист, чьи черные дела отмечены дымом пожарищ, трупами расстрелянных и замученных советских людей. Текст читал Роман Волков.